публика даже не подозревала, что она находится совсем рядом. Стоя через дорогу от здания Альберт-Холла, Гидеон наблюдал за тем, как толпа поднимает навстречу плачущему небу зонтики. Гидеон видел, как шевелятся их губы, но не слышал их восторженных разговоров, того до более знакомого гомона жадных пожирателей культуры, на некоторое время утоливших свой голод, того радостного шума, производимого людьми, чье одобрение он так стремился заслужить. Вместо этого он слышал слова отца, повторяющиеся в его мозгу, как магическое заклинание. «Богом клянусь, это сделал я! Это сделал я! Сделал я! Сделал я! Верь тому, что я говорю! Я говорю! Я говорю! Говорю!» Она была жива, когда ты ушел! Ты ушел! Ты ушел! Я держал ее в ванне! В ванне! В ванне! Это я утопил ее! Я утопил! Утопил ее! Это не ты, Гидеон, мой сын! Мой сын! Мой сын! Снова и снова повторялись одни и те же слова, а вместе с ними в его сознании возникала картина, однако она говорила иное, чем слова. Вот что он видел. Его руки на узких плечках его сестры. Вот что он чувствовал. Вода смыкается вокруг его рук, и, перекрывая отцовский речитатив, гремели крики женщины и мужчины, затем звук торопливых шагов, затем стук захлопнутой двери и другие, теперь уже хриплые крики, потом вой сирены и резкие команды врачей, которые занимаются своим делом, хотя с мертвым телом им делать нечего. И все это знают, кроме самих врачей, потому что их так научили. Они должны поддерживать и реанимировать жизнь в любых ситуациях, во что бы то ни стало. Но... «Богом клянусь, это сделал я, сделал я, сделал я, сделал я, верь тому, что я говорю, говорю, говорю». Гидеон выдавливал из памяти все, что могло бы укрепить эту веру, но вместо этого к нему возвращались все те же образы. Его руки на ее плечах, потом еще и лицо, ее рот, который открывается и закрывается, ее голова медленно поворачивается вправо, влево, вправо, влево. Отец убеждал его, что все сон, потому что она была жива, когда ты ушел, ты ушел, ты ушел. И что еще более важно, я держал ее в ванне, в ванне, в ванне. Но единственный человек, который мог подтвердить его слова, тоже мертв, думал Гидеон. И что из этого следует? Что это значит? Это значит, что она сама не знала всей правды. Утверждает его отец, который прошел весь этот путь через ветер и дождь, бок о бок с Гидеоном. Она не знала этого, потому что я не признался ни тогда, когда это имело значение, ни когда я увидел куда более легкий способ разрешить ситуацию, и когда я, наконец, сказал ей, она тебе не поверила. Она знала, что это сделал я, и ты убил ее, чтобы она не могла сказать мне это. Она мертва, папа, она мертва, мертва. Да, верно, твоя мать мертва, но она мертва из-за меня, а не из-за тебя. Она мертва из-за того, что я заставил ее поверить, из-за того, что я заставил ее принять. И что же ты, папа, что? Гидеон требует ответа. Ты знаешь ответ, — говорил Гидеону отец. Я позволил ей поверить, что ты убил свою сестру. Я сказал, Гидеон был там, в ванную, он опустил ее в воду, я оттащил его, но, боже мой, Юджини, она уже умерла, и она поверила мне. Вот почему она согласилась на сделку с Катей, потому что думала, что спасает тебя, спасает от следствия, от суда, от публичного осуждения. От страшного бремени, которое давляло бы над тобой до конца твоей жизни. Ты ведь был не кто-нибудь, а Гидеон Дэвис, бог мой! И она хотела уберечь тебя от скандала. А я, Гидеон, использовал это, чтобы уберечь всех. Всех, кроме Кати Вольф. Она согласилась за деньги. Значит, она думала, вот это я тоже думал. Да, она так думала, Гидеон, так она думала. Но она не знала. Она знала не больше, чем знаешь сейчас ты. Тебя в ванной не было, тебя оттащили, ее увели на кухню. Твоя мать побежала вызывать скорую помощь. То есть с твоей сестрой остался я один. Ты понимаешь, что это означает? Но я помню, Ты помнишь то, что ты помнишь, потому что так все и случилось. Ты опустил ее в воду, но опустить в воду и держать ее в воде — это разные вещи. Ты знаешь это, Гедеон, Господи, ты знаешь это. Но я помню, ты помнишь то, что ты помнишь, только в пределах того, что ты сделал. Остальное сделал я. Я признаю вину за все, за все, за все совершенные преступления. Ведь это я все тот же человек, который не смог вынести, чтобы в его жизни существовала умственно отсталая дочь Вирджинии. Нет, это был дедушка. Дедушка стал всего лишь предлогом, которым я воспользовался. Я отвернулся от нее, Гедеон. Я делал вид, что она мертва, потому что я хотел, чтобы она умерла, не забывай об этом. Никогда не забывай об этом. Ты понимаешь, что это значит? Ты знаешь это, Гедеон? Но мать, мать собиралась сказать мне... Юджини собиралась подтвердить ложь. Она собиралась сказать тебе то, что на протяжении многих лет я представлял ей как правду. Она собиралась объяснить тебе, почему она оставила нас, не сказав ни слова на прощание, почему забрала с собой все до единой фотографии Сони, почему держалась почти в стороне 20 лет. Да, она собиралась рассказать тебе то, что считала правдой, что ты утопил свою сестру, и я не позволил этому случиться, поэтому я убил ее, Гедеон, я убил твою мать, я сделал это ради тебя. И теперь не осталось никого, кто мог бы сказать мне: «Я говорю тебе, ты можешь верить мне, ты должен верить мне. Разве я не тот человек, который убил мать собственных детей?» Разве я не тот человек, который сбил ее машину, затем дважды переехал ее колесами, нашел и забрал из ее сумочки фотографию, которую она привезла с собой, чтобы подкрепить твою вину? Разве не я тот человек, который затем спокойно уехал и ничего не почувствовал? Разве не я тот человек, который вернулся к себе домой, к своей молодой любовнице и продолжал жить, как ни в чем не бывало? Так неужели я, совершивший все это, окажусь неспособным убить болезненное, никчемное, отсталое дитя, обременившее нашу жизнь, ожившее иллюстрацию моего собственного фиаско как отца? Разве не я тот человек, Гедеон? Разве это не я?